Глава третья. Здесь у нас спортзал, на втором этаже кабинет музыки и хореографии. Одновременно в садике может находиться около 120 детей. В следующем году наше руководство рассматривает вариант расширения. Очень большой лист ожидания. Все хотят попасть к нам. И родители, и дети, и сотрудники, гордо произносит Светлана Серафимовна. Она заведующая детского сада, в котором у меня сегодня первый рабочий день. Сад и правда шикарный. Частный. Здание новое, в группах и коридорах современный ремонт. Есть даже компьютерный класс с партами, где проводят занятия для старшей группы. Я много слышала об этом садике от родителей с прошлой работы и от коллег, которые мечтали здесь работать. Неудивительно, группы детей небольшие, а заработную плату, наоборот, обещают высокую. Сад отличается тем, что ребенок у нас может оставаться до 8 вечера. Для этого предусмотрены вечерние смены для воспитателей. Не часто, но иногда такое требуется. В соседнем корпусе у нас свой бассейн и открытое футбольное поле. Класс английского на первом этаже. Классы дополнительного образования в восточном крыле. Столовая тоже там. Питание у детей пятиразовое. Сотрудникам также предоставляется завтрак, обед и ужин, рассказывает заведующая, продолжая личную экскурсию для меня. Сейчас покажу вашу группу. Возраст 3-4 года. Будете работать в паре с Натальей. Она сегодня вышла вам в помощь. Позже составите сменный график, который будет вам удобен, и пришлете мне. Испытательный срок у нас 2 месяца. После этого заключаем контракт на год. Все понятно, Елена? Да, почему у меня от этой женщины мурашки по коже? На первом собеседовании она излучала позитив и доброту, а сейчас сканирует меня испытывающим взглядом. Чтобы попасть на работу в этот сад, я прошла несколько тестов и предоставила рекомендации с прошлого места работы и благодарственные письма от родителей. А потом еще 2 недели ждала, пока меня проверит служба безопасности. Хорошо, будут вопросы, обращайтесь ко мне или к Ольге Павловне, моему заму. Пока вопросов нет, улыбаюсь, в защитном жесте прижимая к груди папку со своими документами. Первый рабочий день впереди, нервничаю безумно, очень хотелось бы закрепиться на этом месте. В мою группу уже начали прибывать первые дети. Я встречаю их в раздевалке вместе с напарницей Натальей. Ей уже около 30, и она работает в саду уже 3-й год, но с малышами из этой группы всего 2-й месяц. Кризис 3 лет у большинства в самом разгаре, но приходится договариваться, чтобы был мир и покой в группе. Тишина у нас наступает, когда наступает тихий час. «Привет, Коленька, ты чего грустишь?» – улыбчиво произносит Наталья, беря за руку светловолосого мальчишку. Пока напарница возится с малышом и уводит его в группу к остальным, я оглядываю опустевшую раздевалку. И уже хочу вернуться в группу, как вдруг замечаю маленькую детскую ручку, которая выглядывает из шкафчика. «Там кто-то прячется?» Осторожно подхожу ближе и, постучавшись, спрашиваю. «Ку-ку, кто у нас здесь спрятался?» Аккуратно заглядываю в щелку и вижу внутри шкафчика маленькую темноволосую девочку в зеленом платье, бежевых колготках и красных лакированных туфельках. Такая красивая малышка, будто сошла с картинки открыток. Она держит в руках потрепанного серого зайчика с розовым бантом. И, заметив меня, растерянно замирает, вжимаясь глубже в шкафчик, хлопает своими большими карими глазами и настороженно смотрит на меня. «Привет, ты что здесь делаешь?» – спрашиваю я мягким голосом. Я не хочу напугать малышку. Хочу установить с ней контакт и выманить ее из убежища. Я не видела, как она пришла. Интересно, как давно она здесь сидит? Малышка продолжает хмуро смотреть на меня, теснее прижимая к себе свою игрушку. Присев рядом со шкафчиком на корточке, замечаю красный покрасневший носик и слипшиеся от слез ресницы. «Тебя кто-то обидел, маленькая?» Малышка быстро мотает из стороны в сторону головой и прикладывает пальчик к губам, пытаясь закрыть шкафчик изнутри, намекая, что меня не звали в ее убежище. Вот так фокусы в первый рабочий день, но я не из тех, кто сдается. «Меня Елена зовут», решая опустить отчество, стараясь установить первый дружеский контакт. «А тебя как?» «Малина». «Малина? Вау, как ягодку?» «Да». «А как зовут твоего друга?» Показываю на мягкую игрушку. Девочка косится на зайца, затем вновь на меня и произносит «Миша». «Приятно познакомиться, Малинка и Мишутка. А сколько вам лет?» «Мне скоро 4, а Миша 1». «Значит, ты за ним приглядываешь, как старшая за младшим?» Поразмыслив секунду, девочка кивает. «Вы не голодные? Сегодня на завтрак дают вкусную кашу и блинчики с вареньем. Пойдем кушать?» «Нет», – категорически мотает головой маленькая леди. «Я буду тут спать и ждать папулю». «Папуля придет только вечером. И что же, ты не будешь кушать до его возвращения?» «Да». Ну хорошо. А я с тобой здесь посижу, можно? Девочка шмыгает носом и отрицательно качает головой. Иди, Елена, туда. Ох, 4 года – прекрасный возраст для отстаивания своих границ. Мне стоит поучиться. Убедившись, что дверь в коридор закрыта, и моя ягодка из шкафчика никуда не сбежит, я иду в группу. Наталья, там одна девочка спряталась в шкафчике и не хочет выходить. А, это обычное дело. Она там всегда сидит первые 2 часа. А если пытаться ее вытащить, кричит так, будто мы ее пытаем иголками. И что делать? Дверь закрыла? Ну да. Тогда оставь, сама выйдет. Пойдем, покажу, под какую музыку мы делаем зарядку. Я так не могу, она же там совсем одна. Наталья пожимает плечами. А я беру с полки детскую книжку и иду обратно в раздевалку, где, спрятавшись в углу шкафчика, сидит расстроенная малышка. Мне удается выманить ее из укрытия через 15 минут, а еще через 20 мы, взявшись за руки, идем завтракать блинами и кашей втроем, потому что помимо Малинки у нас еще есть заяц Миша, и он зверски проголодался. Весь первый день я посвящаю игре с маленькой черноволосой ягодкой и ее серым мягким другом. Сейчас придет ее папаша, главное, не говори про шкафчик, шепчет мне на ухо под вечер Наталья. Почему? Искренне удивляюсь я. А разве мы не должны о таком оповещать? Должны, но это длится уже 3 месяца. А Светлана Серафимовна еще 2 месяца назад заверила ее отца, что мы совсем уже справились. Думаешь, ребенок сам не рассказывает о таком? Пока не рассказывала, и ты не начинай. Ладно, тяну озадаченно. Вдруг Малинка, сидевшая около моих ног, подскакивает и, взвизгнув, бежит к выходу. Куда? Поднимаюсь вслед за ней и чуть не падаю, запнувшись о собственные ноги, потому что через мгновение обнаруживаю девочку на руках у высокого, широкоплечего мужчины в темном деловом костюме. Мужчине, который мне пугающе знаком. Завидев меня, он удивленно поднимает брови. Я же просто молчу, пока память прокручивает в голове картинки субботнего вечера в клубе. Тяжелый взгляд зеленых глаз, предложение познакомиться ближе, закрытый счет за стол. «Папуля, это Елена, и она хорошая!» Улыбаясь, представляет меня Малинка таинственному мужчине, то есть своему отцу.